Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке. Они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали 3 объяснительных письма. Господин Замза своей дирекции, госпожа Замза своему работодателю, а Грета своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка вместо того, чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули. «Ну?» — спросил господин Замза. Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которой она собиралась только после упорных расспросов. Страусовое перышко на ее шляпке, всегда раздражавшее господина Замзу, почти вертикально покачивалось во все стороны. «Так что же вам нужно?» — спросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно. «Да», — отвечала служанка, давясь от добродушного смеха, «насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке». Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше. Господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой «Счастливо оставаться!», резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми. «Вечером она будет уволена», — сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул. «Пойдите же сюда. Забудьте, наконец, старое, и хоть немного подумайте обо мне». Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма. Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем неплохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная. А главное, она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры. Они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замзе, при виде их все более оживлявшейся дочери, почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждении их новых мечтаний и прекрасных намерений дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело. Читала Семенова Екатерина.